Вы меня простите, молодые люди, вмешался мужчина среднего возраста, как видно под шефы. Но я гречным образом подслушал вашу ученую беседу. Вы не против, если я минут на пять присоединюсь к вам и выскажу на этот счет свою мысль? Этот плохо одетый мужчина с пыльными сандалиями на босу ногу сидел спиной к молодым людям и, оказывается, слушал весь их разговор. Пока он сидел и подслушивал, он попивал им приготовленный спиртной коктейль. Водку он принес в кафе с собой в плоской фляжке, которую он смешивал с заказанной колой. «А почему бы и нет, Акя?» — сказал джигит пьянчушке. «Присоединяйтесь». Тот встал со своего места и подсел на освободившийся. «Я обещаю!» — начал низким скрипучим голосом мужчина, да еще с акцентом, оглядывая своих визави. «Я долго вас не задержу. Ах да, прошу прощения, меня зовут Джорабай». «Очень приятно, Джорабайка. А меня зовут Чибу Джахангир. Вот эта красивая брюнетка Маша, а вот эта красивая блондинка Лена. Ну, а вот этот молодой человек приятной наружности Аркадий. Они мои самые лучшие друзья. Мне тоже очень-очень приятно с вами познакомиться, молодые люди. Особенно с вами, Джахангирбек», — почтительно произнес новоиспеченный гость. «И очень благовоспитанный. Хвала вашим родителям. Да всегда светит над вашей дорогой свет мудрости и знания. Видно, что у вас ученая степень. Да и редко нынче увидишь такого полвана, как вы, да еще такого интеллектуала, эрудита, да еще так искусно декламирующего стихи. Мое вам почтение, Игитаке. Вы меня порадовали сегодня». «Благодарю вас за добрые и учтивые слова, Джорабайке», — сказал джигит. «Но не пора ли нам услышать вашу истину? Мы с огромным удовольствием вас послушаем». «Бемалоли, Гитаке. Так вот», — начал Джорабай, — «само понятие смысл, будучи рациональным понятием, содержит в себе лишь рациональное. И если жизнь рассматривать через призму смысла, то становится очевидным, что в самой жизни смысла как такового нет. Но есть лишь оценочное суждение человека как разумной твари о смысле жизни. Подчеркиваю, есть лишь оценочное суждение человека о смысле жизни. Человек пытается оправдать свое бессмысленное существование посредством им же найденного смысла. Я надеюсь, я ясно излагаю свою мысль?» — спросил Джорабай, глядя на всех. Все кивнули головами, что означало, что вопросов пока нет. «Вот почему обыватели малмальские, смыслящие», — продолжал свою речь Джорабай, — «приходят к выводу, что смысл жизни в самой жизни. Мол, вот я живу, и как хорошо, что я живу. На самом же деле, это есть следствие того, что многие так и не разобрались в этой проблеме и в очередной раз попали в тупик своего бараньего невежества. И меня, милые девочки, простите, если я неучтиво говорю», — обратился Джорабай к Маше и Лене. «Это я так, образно, чтобы было очень непонятно. Ну, так вот», — продолжал мужчина, — «если принять на веру суждение, что смысл жизни в самой жизни, то недолго скатиться до уровня барана. Судите сами, и безмозглый баран живет, ест, размножается. Значит, он своим существованием оправдывает вышеупомянутое суждение? Хотя надо признать, с точки зрения человека, баран оправдывает свое существование и несет определенный смысл своей жизни, ибо человек его кушает, наслаждаясь его плотью. Но знает ли сам баран о том, что он несет определенный смысл своего существования? Ха, вряд ли. Для этого есть человек, поедающий барана. Ведь с точки зрения человека, миссия барана — кормить и насыщать хищника, то есть человека. Таким образом, с такой позиции, что смысл жизни в самой жизни приводит лишь к оскотиниванию человека. Хотя надо признать тот факт, что не всех людей можно назвать людьми, скорее это скоты во плоти людей. Ну, не совсем уж скоты, так как они пользуются газом, электричеством, горячей холодной водой, подтирают свои попы салфетками после дефекации и тому подобное. И все же, как и бараны, они не обладают критическим мышлением, скорее криповым или крысиным, то есть практическим. Кстати, с тех пор, когда меня погнали из Совета Министров, лишили всех званий, регалий, орденов, это еще при нашем уважаемом Горбачеве было. Я наблюдаю за тем, как из людей дальше делают баранов. «А за что вас погнали из Совета Министров?» – спросил Аркадий. «А за что оттуда гонят? Как ты думаешь, Игорь?» – ответил вопросом на вопрос мужчина в пыльных сандалиях. «Хорошо еще, что не посадили в тюрьму». «Проштрафовались?» «А? Проштрафовался?» «Ха!» – улыбнулся мужчина. «За то, что и правду матку люблю, и не держу язык за зубами. Вот за что, молодой человек». «Ладно, бог со мной», — продолжал Джурабай. «Вернемся к нашим баранам. Вы думаете, эти бараны...» «Посмотрите вокруг себя. Эти бараны даже не знают, что они бараны. Я имею в виду не их внешность, а их сущность. Неужели вы думаете, что этих скотов учит вопрос о смысле жизни? О, как бы не так. Они могут лишь делиться информацией, какая травка посвежее, посочнее, повкуснее, не более. Их интересует лишь, какие автомобили лучше, какие дешевле. То же самое и с одеждой, едой и отдыхом. Как раз для таких баранов и печатают развлекательные книжки, снимают тупые сериалы и ток-шоу показывают, чтобы, не дай бог, они не задумались о смысле жизни. Думать о смысле жизни стало сегодня крамолой. А бараны в силу своей интеллектуальной, духовной ограниченности смеются или злорадствуют над теми, кто в поисках истины. Кругом бараны. И я, увидев вас, этот островка духовности, даже прослезился. Верите мне, нет? Для баранов смысл жизни лишь в сытости и в удовольствиях. Но на этом не все, наяривал Джурабай дальше. Над баранами стоит пастух, а над пастухом стоит хозяин. Это их президент. А чтобы бараны правильно себя вели, у президента есть охраняющий баранов алабай. Волкодавы. Это армия, милиция, тюрьма. Ну, этого мало. Нужно всех баранов напугать богом. Так и появляется религия. Это очень большой контроль над баранами. Религия хороша, особенно в те поры, когда фальсафа и наука переживают очередной кризис. И это является причиной того, что барану трудно стать человеком, так как он не может освободиться от контроля над собой со стороны сверхъестественных сил, в сравнении с которыми он просто жалкая тля. Истинно свободному человеку, который видит смысл не в удовольствиях, за который он в конце концов должен расплачиваться, как говорится, любишь кататься, люби санки возить, а в том, чтобы быть на одном уровне с Богом, нашим Творцом. А для этого надо трудиться в поте лица и творить, чего как раз бараны не могут. Животные живут только инстинктами, но не человек. Человек! Это звучит гордо. Баран! Это звучит оскорбительно. Эх, когда я пьян, мне море по колено. Я могу говорить правду. Да, человек. Все в человеке, все для человека. Как сказал Сатнаке из пьесы Горького «На дне». Дальше он говорит. Существует только человек. Все же остальное дело его рук и его мозга. Человек. Это великолепно, это звучит гордо. Человек. Надо уважать человека, не жалеть, не унижать его жалостью. Уважать надо. Так выпьем за человека, а? Предложил разговорчивый Джурабай слушателям. Да, Джурабай-ака, с неподдельным изумлением сказал Джигит. Не ожидал я от вас такой прыти. Как же вы вдарили! Не выпить за человека — это будет свинством с нашей стороны, оскорблением человека, прежде всего человека внутри нас. Выпьем, Джурабайка. А, молодец, иди так, балла, ящень! Воскликнул оратор, чокнулся со всеми и опрокинул свой спиртной коктейль в себя. Другие же выпили кто квасу, кто лимонаду, а кто колу. Хорошо это — чувствовать себя человеком, а не бараном, продолжал доморощенный философ. И когда я иду по улице, пастухи, алабаи, а также сами борзи бараны смотрят на меня как на неправильного барана, отбившегося от стада, и сторонятся и оглядываются. Алабай лают на меня «Алькаш», а барани блеют мне вслед «Шарлатан, иди работать», то есть травку вместе с нами жевать. Это и есть у них, у баранов, работа. Зачем мне такая работа? Я же не баран. Работать. Для чего? Ха-ха. Чтобы быть сытым. Мужчина засмеялся. Я всегда презирал баранов, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытым. Не в этом дело, молодые люди, не в этом дело. Человек выше сытости, как сказал Сатинаке. Ну а если вы посмотрите на баранов, то это всего лишь паство, не более. И не важно, во что они веруют. Они не самодостаточны и трепещут всю жизнь, думая о загробной жизни, также выдуманный гением человека. Чурабай замолчал. Наступила долгая пауза. Никто из молодых людей не рискнул вступить в разговор с оратором, кроме Джигита. Для всех остальных Джурабай был неприкасаемым, и он это прекрасно понимал. И, пожелав хорошего дня молодым людям, встал и ушел, не забыв прихватить с собой и стакан. Джигит еще долго смотрел вслед неряшливо одетому философу, и даже было видно по нему, что он хотел побежать и остановить того, что-то спросить, сказать. Но продолжал малодушно сидеть, не прорываясь встать и сделать то, что у него промелькнуло, как молния в мыслях. В другой бы ситуации он, возможно, подчинился бы своему порыву, но почему-то не в этой. Он сам не понимал, почему он упустил такого интересного человека. Вот так всегда бывает. Принимаем людей по одежке и не провожаем потом по уму, если одежка не угодила. Пусть даже у человека 7 пядей во лбу. Какими бы мы ни были развитыми, а обывательщина и мещанство мы всасываем с молоком матерей. Об этом и думал наш герой. «Вы меня простите, молодые люди!» — вмешался мужчина среднего возраста, как видно, под шефе. «Но я грешным образом подслушал вашу ученую беседу. Вы не против, если я минут на 5 присоединюсь к вам и выскажу на этот счет свою мысль?» Этот плохо одетый мужчина с пыльными сандалиями на босу ногу сидел спиной к молодым людям и, оказывается, слушал весь их разговор. Пока он сидел и подслушивал, он попивал им приготовленный спиртной коктейль. Водку он принес в кафе с собой в плоской фляжке, которую он смешивал с заказанной колой. «А почему бы и нет, Акя?» — сказал Джигит пьянчушке. «Присоединяйтесь». Тот встал со своего места и подсел на освободившийся. «Я обещаю», — начал низким скрипучим голосом мужчина, да еще с акцентом, оглядывая своих визави. «Я долго вас не задержу. Ах да, прошу прощения, меня зовут Джурабай». «Очень приятно, Джурабайка. А меня зовут Чибу Джахангир. Вот эта красивая брюнетка Маша, а вот эта красивая блондинка Лена. Ну а вот этот молодой человек приятной наружности Аркадий. Они мои самые лучшие друзья». «Мне тоже очень-очень приятно с вами познакомиться, молодые люди. Особенно с вами, Джахангирбек.